Глава 11. «Эмилия! Эмилия!» Будто сквозь вату донесся до меня ласковый и незнакомый голос, а через секунду моей щеки коснулись чем-то горячим и слегка влажным. Испуганно дернувшись, я рывком вскочила с лавки и, прижавшись спиной к стене, опасливо заозиралась. «Да, нелегко пришлось девушке». Задумчиво протянула высокая, статная женщина с потрясающе красивыми глазами цвета моря. «Эмилия, это мадам Розмари», — с улыбкой промолвила мирно, замершая всего в полуметре от лавки, на которой я спала. «Садись, поговорим», — продолжила хозяйка дома, взглядом указав на табурет у стола. Сама она так и не сдвинулась с места, внимательно осмотрев меня с ног до головы. «Доброго дня», — поприветствовала я женщину, проходя к столу, но садиться не стала и, чуть приподняв голову, прямо посмотрела на нее. Смела. Я уж было подумала, что тяготы ее сломили», — с усмешкой проговорила мадам Розмари. Взмахом руки, приглашая меня следовать за ней, она, не дожидаясь моего ответа, двинулась к выходу. «Иди», — одними губами шепнула мирно, ободряюще мне улыбнувшись. Я же, всего секунду поколебавшись, все же двинулась за женщиной. Идти пришлось недолго. Знакомый узкий и темный коридор мы пересекли быстро и, оказавшись в холле, свернули к массивной двери. За ней находилась, судя по всему, приемная. Здесь, кроме пары диванчиков, кофейного столика и приземистого буфета, ничего не было. Два больших окна сейчас были закрыты плотными портьерами, и света, исходящего от единственной лампы, стоящей на столике, едва хватало осветить путь к еще одной двери. «Садись», — нетерпящим возражений голосом произнесла мадам Розмари, указав мне на кресло, сразу, как только мы вошли в будуар. Да, комната мало походила на кабинет, но назвать ее спальней тоже было бы ошибкой. Здесь не было кровати, хотя массивный диван с роскошными подушками вполне мог заменить ее. Будуар был словно небольшая кладовая роскоши, помещение изобиловало мебелью и выглядело так, будто сюда перенесли все, что не поместилось в других комнатах. В центре выделялись два секретера и большой комод на изящных гнутых ножках. Вокруг комода, словно на выставке, стояли четыре кресла и длинная, обитая красным бархатом атаманка, а вдоль стен — три внушительных шкафа из отполированного до блеска дерева, которое мягко отражало свет. Несколько стульев с высокой спинкой казались скорее декоративными, чем удобными, а рядом располагались четыре кофейных столика с витыми ножками, усеянные разнообразными мелочами. Ширма с затейливым орнаментом скрывала за собой еще один шкаф, узкий и невысокий. Он казался наименее значительным предметом в этой роскошной композиции. Вдоль северной стены стояло около шести изящных жардиньерок, в каждой из которых были установлены большие глиняные горшки с пышной зеленью и цветами. Их густая листва и яркие бутоны вносили в комнату свежесть, контрастируя с тяжелыми и излишне вычурными линиями мебели. «Мирно сказала, что тебе требуется работа», — вернул меня на землю тихий голос мадам Розмари, привлекая к себе внимание. «Да», — коротко ответила, взглянув на женщину. «И ты интересовалась местом горничной?» «Анна сказала, что место вакантно». «Верно», кивнула мадам Розмари, слегка прищурив глаза и, сделав едва заметную паузу, продолжила. «Мой дом — это место, где мужчины и женщины свободны. Здесь они находят себе компанию или человека, с которым могут приятно провести время или просто поговорить. Мой дом — это место, где каждый найдет утешение, где их выслушают и не осудят». Она произносила это мягким, почти гипнотическим голосом. Ее слова словно окутывали, заставляя забыть о тревогах и опасениях. В полумраке будуара мадам Розмари выглядела как благородная хозяйка, умеющая дарить покой всем, кто этого заслуживает. А ее глаза, глубокие и внимательные, блестели загадочным светом. Но вот мадам Розмари снова замолчала, а в ее взгляде мелькнуло что-то непреклонное и жесткое. Я же не произнесла ни слова, догадываясь, к чему ведет хозяйка этого заведения. Желание встать и немедленно покинуть место, где царила атмосфера тайны и свободы, боролось во мне со страхом снова оказаться на улице. Комната с ее мягкими тенями и приглушенным светом словно удерживала меня на месте, и я продолжала сидеть, ожидая окончания ее странного, но завораживающего монолога. «Ты слишком красива, чтобы заниматься тяжелой работой горничной», наконец продолжила мадам Розмари, откидываясь на спинку кресла. «Уверена, ты привлечешь к себе внимание. Гости этого дома щедры». «Спасибо, мадам Розмари, но это меня не интересует. Я всего лишь ищу место горничной», — ответила, добавив в свой голос как можно больше твердости. «Зря. Всего за каких-то полгода ты сможешь себе позволить снять дом в приличном районе. Полагаю, покровитель не заставит себя долго ждать». «Благодарю, но нет», — повторила я свой отказ, поднимаясь с кресла. Усталость все еще давала о себе знать, тяжело оседая на моих плечах. Я чувствовала, как слабость накатывает волнами, а мысли разбегаются, оставляя лишь желание покинуть это место и найти где-нибудь уединение. Но я сохраняла внешнее спокойствие, стараясь не выдать ни своей растерянности, ни усталости, которая становилась почти невыносимой. «Что ж, как пожелаешь», — с легкой, чуть загадочной улыбкой произнесла мадам Розмари, плавно поднявшись с кресла. «Место горничной действительно свободно. Ты можешь приступить к работе немедленно, Анна знакомит тебя с обязанностями». «Спасибо», — ответила я, хотя уже решила, что более здесь не задержусь, и, кивнув в знак прощания, направилась к двери, чувствуя на себе пронзительный взгляд мадам Розмари. На кухне, кроме улыбчивой и добродушной Мирны, находились еще две девушки. Одной из них была Анна, вторую я видела впервые. Красивая, тоненькая, как тростинка, с копной черных, как смоль, волос, она с любопытством меня оглядев, продолжила обедать. «Ну как, договорились с мадам Розмари?» — тотчас спросила Анна, вскакивая с табурета, и поставила рядом с собой еще одну тарелку с овощной похлебкой. «Да, горничный, и я могу приступить к работе немедленно», — натянуто улыбнулась я. Стараясь казаться непринужденной, неспешно прошла к лавке, на которой лежали мои плащ и сумка, и как можно равнодушнее добавила. «Но сначала мне нужно забрать свой багаж. Боюсь, мадам Жанет выставит его на улицу». «Конечно, я бы помогла, но сегодня работы полно, да и гостей хоть отбавляй», — тяжело вздохнула Анна, мельком взглянув на молчаливую девушку. «Но сначала поешь. Время уже за полдень перевалило», — проворчала Мирна, ласково мне улыбнувшись и поставив передо мной кружку с горячим и ароматным напитком. «Плащик у тебя совсем тонкий. Анна, кажется, у тебя пальтишко потеплее есть, и Эмилии оно подойдет как нельзя лучше». «Да, конечно», — отозвалась Анна, слегка кивнув, и устремилась к выходу. «Не стоит, спасибо», — пробормотала я, чувствуя, как в груди поднимается теплая волна благодарности, но мои возражения остались незамеченными. Глубоко вздохнув, я поспешно поднесла кружку к губам и сделала большой глоток травяного отвара, пытаясь проглотить комок, застрявший в горле. Жидкость тотчас окутала горло густым, обволакивающим теплом, которое медленно разлилось по телу, словно мягкое покрывало, постепенно унося с собой остатки напряжения и тревоги. Я всего лишь на мгновение закрыла глаза, позволяя этому теплу проникнуть глубже, чувствуя, как тягостное беспокойство начинает растворяться, рассеиваясь в мягкой, густой темноте, которая медленно окутывала мое сознание, принося краткое, но столь желанное облегчение.